С каждым новым этапом духовного пути, монашеским постригом, принятием священного сана, назначением преподавателем, иеромонах Фадей усугублял аскетические подвиги, в особенности подвиг поста. Поначалу это не встретило ни уважения, ни даже сочувствия со стороны коллег-преподавателей. Посыпались издевательства и оскорбления, еще более злобные, от того, что в ответ Фадей не произносил ни слова ропота или осуждения. Он уже выбрал свой идеал – пастырство и монашество. Из дневника. Пастырь должен быть готов не только с любовью встречать тех, кто охотно идет на его зов, но иметь мужество встретить времена, когда, по слову Христову, поражен будет пастырь и рассеются овцы стада. Когда сердце самого пастыря будет терзаться от уныния и скорби, а овцы стада, невзирая на это и как бы не чувствуя близости своей погибели, все более и более рассеиваются по путям погибельным, с которых хочет возвратить их пастырь. Он должен быть выше обычных немощей, свойственных людям, дабы легка была его молитва, возносимая за грехи людские. Далеко от него должно быть всякое тщеславие и памятование обид, дабы кротостью его с большим удобством было побеждено упорство непослушных. Начальству семинарии не понравилось, с какой ревностью иеромонах Фадей совершал свое служение. И его поспешили перевести в другую епархию, понизив в должности. Он был переведен в Уфимскую духовную семинарию, где епископом епархии в то время был преосвященный Антоний Храповицкий. Там они встретились вновь. Это было счастливое время для Уфимской епархии и для учащихся духовной семинарии. Ректором семинарии был архимандрит Андроник, инспектором иеромонах Фадей, и всюду, куда приходил епископ Антоний, он старался оживить церковную жизнь, побудить людей к активности. В июне 1901 года иеромонах Фадей был назначен преподавателем епархиальных курсов. Вскоре он пишет свои записки по дидактике, где говорит, что подлинной основой всякого образования и просвещения является христианство, и что любая форма воспитания или преподавания знаний вне этого фундамента развращает человека, убивает его душу и сердце. 15 марта 1902 года иеромонах Фадей был возведен в сан архимандрита. Епископ Антоний, вручая ему жезл, сказал: «Возлюбленный отец, архимандрит Фадей, мне предстоит вручить тебе последнее богослужебное украшение твоего сана – архимандритский жезл. Кто не слышал о рубищах Василия Великого, о посте Иоанна Златоуста, о бдениях Григория Богослова? Впрочем, согласимся с тем, что немногие из нас, в настоящее время носящие золотой венец, могут назвать его венцом терновым. А менее всего об этом могу говорить я. Зато также искренне, с такой же правдой могу сказать, что на тебя сегодня я возложил поистине венец терновый, не опасаясь возмутить твоего смирения. Поистине ты можешь сказать о своем отношении к жизни то, что говорил пророк Иеремия. Ты, Господи, знаешь, что не сидел я в собрании смеющихся и не веселился, под тяготеющую на мне рукою твоею я сидел одиноко». Эти слова прочитал я еще в то время, когда встретил тебя впервые 19-летним юношей. Среди сотен лиц твое лицо сразу запечатлелось в моей памяти, поразило соединением младенческой чистоты во взоре с подвигом труда и поста. Удаляясь от праздных бесед и шумного товарищеского общения, ты, однако, духом своим не только не был чужд своих ближних, но, напротив, любил их так, как это свойственно душе, очищающей себя от себелюбия и чувственности, и потому свободно вмещающей скорби, сомнения, борьбу и падение своих ближних. 8 сентября 1902 года архимандрит Фадей был назначен на должность ректора Аланецкой духовной семинарии. Внимательный к своей душе, архимандрит Фадей был внимателен и к окружающей его жизни. Его заботили и будущее православной церкви в России, и будущее самой России. В 1903 году был прославлен великий угодник Божий Серафим Саровский. И как всякое великое событие, у одних оно вызывало просветление души и укрепление веры, у других – озлобление и ненависть. В слове, произнесенном в Свято-Духовском кафедральном соборе, архимандрит Фадей сказал: «Великая волна благодати омыла лицо земли русской, но не поднимется ли после нее еще более волна неверия и развращения народного? Можно ли без горести слышать, что многие из взявших в свои руки печатное слово совершенно презрели и умолчали или даже хулили, хотя и не открыто, светлое духовное торжество? Сколько простых душ смутили они своими клеветами на церковь, которая будто бы измышленными чудесами поддерживает грубое суеверие народных масс и отклоняет их от истинного пути к прогрессу и совершенствованию. С опытом преподавания в духовной семинарии приходило понимание, что воспитание и обучение требуются не только учащимся, но и учащим. Курс семинарии окончили 24 человека. Увы, большинство из них помышляло не о духовном поприще, а о поступлении в высшие светские учебные заведения. И лишь несколько человек собирались принять священный сан и посвятить свою жизнь служению церкви. Даже общение с такими подвижниками, как архимандрит Фадей, по-видимому, мало действовало на семинаристов. Время для православной церкви и русского народа становилось все более суровым. Противоцерковная и противогосударственная пропаганда набирали силу. Архимандрит Фадей прилагал много усилий для продолжения просветительской деятельности, и многолетние труды его не остались незамеченными. Вскоре стало известно, что он должен покинуть Оланецкую епархию и город Петрозаводск для рукоположения в сан епископа. Отъезд пришелся на зиму. Стояли лютые морозы, и весть о расставании с отцом-ректором, к которому за 6 лет так привыкли, взволновала семинарию. Многие из воспитанников, несмотря на лютую стужу, прибыли в Петрозаводск, чтобы проститься с архимандритом. Во время прощания выступали священники, учителя и воспитанники духовной семинарии, один из которых заметил, что отец-ректор прежде всего и всегда в каждом видел человека, что они никогда не слышали от него ничего обидного. Он всегда был прост в общении, а двери его дома всегда были открыты для всех, кто нуждался в совете и помощи.